Он полностью проигнорировал меня и зачарованно смотрел на мою планету, на Донну. Я не мог видеть этого через забрало шлема, но чувствовал через связь, которая установилась между мной и Целестиалом. «Красиво», — сказал он, подняв руку, словно хотел коснуться планеты. «Это наша цель?» Благодаря божественной связи я понял его вопрос. «Небожители должны сливаться с планетами. Нашей целью является создание природы. Твоя цель еще не определена, дитя. Она может быть такой, какой ты захочешь. Моя цель именно в этом, но это не значит, что ты должен делать то же самое», — ответил я, подлетая к новорожденному Целестиалу. «Я понятия не имею, почему я родился младенцем, а этот сразу оказался подростком. Может быть, это связано с тем, когда именно его сохранили для вынашивания. 4 миллиардов лет должно быть достаточно, чтобы превратить ребенка в подростка, а мне 2000 лет не хватило, чтобы превратиться хотя бы в малыша. Я в замешательстве», — произнес Целестиал, отворачиваясь от планеты. «Я хочу создать жизнь. Я хочу изучить ее. Я хочу защитить ее. Но как быть, если это противоречит моему протоколу?» Я улыбнулся, благодарный, что моя задумка сработала. Была причина, по которой я держал 2 целестиалов на солнцах 2 довольно примитивных планет. На моей планете не было смертных, кроме спящих детей Вали, а на Земле остались только боги и полубоги. Новорожденные целестиалы смогут оценить красоту первозданной природы, увидеть, как меняет планету зарождающаяся жизнь. И хотя население Земли сейчас состоит в основном из мудаков, думаю, это не помешает целестиалам наслаждаться природой. Твои протоколы были написаны целестиалом, которого уже 2,5 миллиона лет нет в этой вселенной, дитя, сказал я. Можешь изменить их, если не хочешь, чтобы они диктовали, как тебе жить. Целестиал продолжил смотреть на меня, и я увидел, как быстро задвигались его глаза. Ну вот, теперь я завидую. Неужели он получил доступ к небесным знаниям? Понятно. Я понимаю, сказал он, просмотрев данные, но в отсутствии протокола чем мы будем отличаться от темных? Хорошо, хорошо, хорошие вопросы. А кто тогда станет защищать жизнь? Спросил я, махнув рукой в сторону планеты. Претенденты, целестиалы привыкли следовать строгим протоколам, дитя, но не забывай, что когда потребовалось, они смогли восстать против праотца и претендентов. Независимость делает нас небожителями, а не протоколы. Целестиал кивнул, и мы какое-то время молча наблюдали за моей планетой. Донна словно дышала, вбирая космическую энергию со всех сторон и отдавая часть ее во Вселенную. Это успокаивало. Даже как-то странно осознавать, что это мое настоящее тело. Наконец, после нескольких часов наблюдения за моей планетой, юный Целестиал спросил: «Можно мне уйти? Я хотел бы изучить жизнь и сделать самостоятельные выводы». «Хорошо, дитя», — обрадовался я. «Но будь уверен, если ты захочешь поговорить, если почувствуешь противоречие, ты всегда сможешь прийти ко мне». Целестиал кивнул и со вспышкой красного света телепортировался отсюда. «Проклятие! Мне потребовались годы, чтобы освоить телепортацию». Вздохнув о первом истинном, новом Целестиале и его обнаруженных талантах, я повернулся к своей планете и телепортировался домой. Целестиал должен учиться сам. Если я попытаюсь научить его, он может этого не оценить. Я не хочу влиять на его мнение, он должен высказать все сам. Остается надеяться, что он не уничтожит слишком много планет, на которых живут смертные. Несколько лет спустя я стоял над племенем Мандалов с Адхарвом на плечах. Я уже приводил сюда Лейлу, когда она была младше, а теперь настала очередь Адхарва. Андалы занимались своими повседневными делами. Собирали дрова, ловили рыбу, охотились. Как ни странно, они еще не начали говорить и были такими же примитивными, как земляне. Но я верил, что мои андалы особенные. Их связь с Индуком и со мной сильнее, намного сильнее, чем связь между людьми и землей. Что это значит, мне пока не удалось выяснить. Став видимым, я приблизился к ним и улыбнулся, увидев, с какой любовью андалы смотрят на меня. Заметив меня, они принялись кланяться, касаясь головой земли. Если бы я только-только стал богом, это смутило бы меня. Но сейчас мне стало грустно, что они не просто поклоняются мне, но и боятся меня. Приземлившись на землю в своей божественной форме, я снял хихикающего Адхарва с плечи и осторожно поставил его на землю. Адхарв поковылял к андалам и принялся лепетать на своем примитивном языке с единственным обнаружившимся там младенцем. Взрослые смотрели на нас с опаской. «Это мой сын, Атхарф. Он будет защищать вас так же, как и я», — сказал я Андалам с ободряющей улыбкой. Мое заявление дало ожидаемый эффект, потому что Андалы немедленно начали аплодировать, подбрасывать вещи в воздух и ловить их вновь. Дети, не понимая, что происходит, подбадривали их, и даже Атхарф присоединился к ним, хлопая в ладоши. Я позволил ему поиграть с детьми и выпачкаться в грязи, как он и хотел. Сам я в это время жевал единственное яблоко, которое сорвал с соседнего дерева. Наконец, когда солнце склонилось к закату, я поднял Атхарва и, попрощавшись, телепортировался в Андалак. «Похоже, сегодня кто-то повеселился», — сказала Кали, увидев покрытое грязью лицо Атхарва. «Он слишком увлекся игрой», — я, посмеиваясь, передал ей сына. К счастью, он вовремя понял, что сильнее остальных Андалов. «Ну, хоть кто-то это понял», — высказалась со своего места за столом Чхая, глядя на Лайлу, которую кормила с ложечки. Я усмехнулся, вспоминая, как Лайла пыталась играть с ребенком и чуть не сломала ему кости. К счастью, хотя ее сила превосходила Андалов, она пока не слишком велика. Манаси, которая взяла Атхарва к себе на колени, чтобы умыть его с помощью магии воды, спросила: «От тети Геи есть новости? Я хотела бы посетить лагерь. К сожалению, это пока невозможно», — вздохнул я, вспомнив наложенный на нас запрет. «Пока война с демонами не окончена, мать полностью заперла лагерь. Туда могут попасть только полубоги». Увидев, что она открыла рот, чтобы возразить мне, я добавил: «А ты уже не считаешься полубогиней». «Я не это хотела сказать», — возразила Манаси, отворачиваясь от меня. Я молча смотрел на нее, и она продолжила: «Правда, я хотела спросить, почему тетя Гея не может позволить мне попасть в лагерь? Она же единственная, кто его защищает». «Она не будет этого делать», — сказал я. «Если она совершит хоть одну ошибку, это позволит демонам беспрепятственно войти в лагерь. Она не станет рисковать». Несмотря на данное богам обещание не помогать в войне против демонов, мать продолжала защищать лагерь полукровок, в основном потому, что он создавался нами. «Лагерь мы будем защищать, неважно, насколько плохой окажется ситуация», а положение на самом деле ухудшалось. Щиты вокруг земли полностью исчезли, уничтоженные сосредоточенной атакой около 50 лет назад. Демоны медленно захватывали землю, воюя с богами, полубогами и колдунами. Черт возьми, даже ангелы Хивина присоединились к ним, впервые встав рядом с богами. Но со слов мамы я знал, что война еще не приблизилась к своему пику. Лейтенанты владык демонов еще не присоединились к ней, не говоря уже о самих владыках демонов. Небесные отцы, оставаясь в своих замках, наслаждались азартом от войны, пока их солдаты, низшие боги и дети сражались за них. Между тем, лагерь полукровок полностью изолировался, принимая новых полубогов только через врата. Раз в десятилетие мать позволяла выйти тем, кто этого хотел, но обратно их не пускали из соображений безопасности младших. «Знаете, я хотела бы помочь им», — вздохнула Манаси. «Манаси», — строго одернула ее Кали, Чхая строго посмотрела на нее, а я только покачал головой. Кали и Чхая сильно разгневались на богов из-за меня. Я не возражал против изгнания, потому что никто не сможет остановить меня, если я попытаюсь вернуться. Но Чхая, моя возлюбленная, и Кали, мать моего сына, чувствовали, что боги предали нас, земля предала нас. Они были правы в своем возмущении. Манаси же провела много лет со смертными в лагере. Там она подружилась с Хироном и Мацумата, двумя богами. Так что, хотя Манаси излилась на богов, она все равно беспокоилась о безопасности лагеря и других полубогов. Я похлопал Чхаю по бедру и покачал головой, как бы говоря: «Это того не стоит». Мать уже многое ей объяснила, в том числе то, что даже она злилась на богов и сама чуть не покинула землю, но Манаси продолжала сочувствовать полубогам. Я немного понимал ее. «Это сейчас я бог, а раньше я был смертным. Поэтому наша ситуация в чем-то похожа. Где мальчики?» — спросил я, кивнув в сторону пустых стульев, отведенных для трех лакисонов. «Йормунгант и Нарфи на Индуке», — нахмурившись, сказала Кали, — «вероятно, снова совокупляются с Андалами». А Вали размышляет. Я тоже нахмурился и даже немного разгневался. Я понимаю их сексуальные потребности, но мне тяжело представить секс с нашими смертными. Они словно наши дети. Я буквально создал их. Но лакисоны, несмотря на божественную сущность, не лишены человеческих потребностей. Каждый раз выходить в космос в поисках других богов, Когда у них взыграют гормоны, они не могут, вот и приходится им обращать внимание на смертных. К счастью, они обходятся без принуждения и соблазняют женщин по-андальски. Для этого достаточно поразить их демонстрацией силы и накормить чем-нибудь мясным. Андалы простые люди, знаете ли. Что касается Вали, то он хотел бы вернуть своих детей на землю. Хотя сейчас отправлять их туда небезопасно. Никто не захочет бросать своих детей в самый разгар демонической войны. Обычно он просто навещает их время от времени, но иногда он размышлял об их будущем. Я потер лоб, задаваясь вопросом, так ли себя чувствует каждый небесный отец. О Зевсе такого точно не скажешь. Этому ублюдку, наверное, наплевать на своих богов. От грустных мыслей меня отвлекла Лайла, ползком подбирающаяся ко мне с улыбкой на лице. Подняв ее, я прижал ее к себе и улыбнулся. Сейчас я, как никогда, понимаю Вали. Дети бесценны, и мы беспокоимся за них, независимо от того, насколько они в безопасности. Надеюсь, война с демонами не затянется. В другом месте, на поверхности Солнца в Солнечной системе, покоилось синее яйцо, впитывая космический свет и наблюдая за единственной планетой, на которой есть жизнь. Это был ребенок Целестиал, но увиденное его не впечатлило. Это все, на что способны боги. Предательство и война, думал он. Тем временем боги вели непрерывную войну против демонов. Неважно, сколько демонов погибало, их место немедленно занимали другие. Боги были благодарны, что повелители ада еще не появились. Агамотто завис в воздухе, скрестив ноги, пока его астральная форма советовалась с Вишанти, как восстановить щиты вокруг Земли. Все понимали, что приближается время больших перемен. Глава 87. Ожидание. Дни, месяцы, годы, века, тысячелетия. Все они прошли, как обычно проходит время. И я, на самом деле, не знаю, как к этому отношусь. Когда-то было время, когда 25 лет казались мне долгим сроком, когда я думал, что не доживу даже до 18. Я выжил тогда, выжил и сейчас, но это было так давно. И потом я родился здесь, в этой огромной вселенной, полной возможностей. Но я родился не просто смертным, я родился как небесный бог, гибрид двух чрезвычайно могущественных видов. Конечно, сначала я был рад этому. В моих руках, в моей крови была сила, но затем у меня появились враги, в которых тоже была сила. Кто-то сильнее меня, кто-то слабее, а некоторые настолько превосходят меня, что даже сейчас, спустя 30 лет после моего рождения, они даже не заметят моих атак, а о том, что я смогу победить, и речь не идет. Но враги, это еще не все. У меня также появились друзья и семья. Моя прекрасная возлюбленная Чхэ и наша дочь Лайла. Сейчас Лайла превратилась в удивительную женщину, хотя для меня она все еще ребенок. Лайла, моя прекрасная дочь, теперь сама богиня, которой подчиняются гром и огонь. Она может управлять огнем так же хорошо, как и молнией, и делает это почти так же хорошо, как я. Она заставляет меня гордиться тем, что она моя дочь. Что же касается другого моего ребенка, моего сына Аткали, Адхарва, то он тоже заставил меня гордиться. Адхарв оказался богом ветров и воды. Его контроль над своими стихиями не имеет себе равных, поскольку даже я редко использую эти два элемента. Оба моих ребенка стали прекрасными богами, и я горжусь ими. Вот почему я привел их сюда, в свое убежище на Донне. Убежище – это место внутри корабля Санни, где я храню все, что хочу защитить. Никто, кроме меня, не может войти сюда, и только я могу привести кого-то еще. Повидав немало дерьма за свою долгую жизнь, я устроил так, что даже другие версии меня не смогут открыть убежище. Это должен быть именно я. Стоя перед оружием, которое сделало меня тем, кем я являюсь сегодня, я вздохнул, думая обо всем, через что мне пришлось пройти с ним в руках. Сатанниш, Кухулин, Ясон, Рагнарок. Я медленно обошел стол и посмотрел на своих детей. Они оба ниже меня ростом, и им обоим на вид около 20 лет по меркам смертных. Между нами лежали два моих топора, анимас и астропи, расположившиеся на столе, сделанном из моего небесного материала. Адхарв, зеркальное отражение меня в молодости, только гораздо более уверенный в себе, и Лайла, похожая на свою мать, смотрели на топоры, зная, что я собираюсь сделать. Я улыбнулся своим детям, получив в ответ нервные улыбки, и сказал: «Лайла, Адхарв, вы знаете, что это такое? Ты рассказал нам тысячи историй о них», — нерешительно ответила Лайла, — «об анимасе и астропе, ветре и молнии. Это твое первое божественное оружие». Зачарованная самой бабушкой Геи, добавил Атхарф, когда я повернулся к нему. «Да, первые топоры зачаровала моя мать», улыбнулся я. «Ими я пользовался еще до вашего появления на свет. А эти я сделал сам, после того, как мы создали Дарганит, и сам наложил на них чары». Сделав паузу, я позволил им внимательно рассмотреть топоры. До этого я не считал нужным показывать детям свое оружие. Они же дети, и они старели намного медленнее меня. Они сейчас намного старше, чем был я, когда стал повелителем. Однако умы их все еще молоды, или были молодыми. Мои дети сейчас здесь только потому, что демоны земли напали на Индук. Лайла и Атхарф были на Индуке, когда это случилось, а я получил видение слишком поздно. Моим детям пришлось сражаться голыми руками с демонами, что мне совсем не нравилось. Они победили, но были ранены. Взяв анимас с подставки, я улыбнулся, когда он загудел в моей руке. Казалось, он был счастлив, что кто-то взялся за него. «Топор», — сказал я, повертев анимас в руках, — «оружие воинов, тяжелое оружие, и при его использовании нет пощады. Единственная пощада — быстрая смерть. Лучшее, на что может надеяться враг, это обезглавливание. Жестко, но это правда, и мои дети должны быть готовы к этому, если хотят использовать эти топоры. Они не предназначены для тех, кто не выносит вида крови. И судя по тому, что они сражались с полчищами демонов голыми руками, я могу точно сказать, что они не будут колебаться. Война на Земле еще не закончилась, и сейчас планета буквально горела. Повсюду демоны принесли свой ад на землю. Куда ни глянь, повсюду найдется, по крайней мере, один демон. Повсюду на земле, кроме одного маленького острова, называемого лагерем полукровок. К настоящему времени в бой вступили даже повелители демонов. Дармамму разбил свой лагерь в Европе, Мефисто в Азии, Ситтарак в Америке, а другие повелители ада рассеялись повсюду. Я надеюсь, что они не разбудят по-настоящему злых существ. Король Хаоса и старший бог Хаоса – не то, с чем они смогут справиться. Атум, возможно, снова станет пожирателем богов, если они очнутся. В любом случае, это не моя проблема. Боги земли вырыли себе могилы, они в них и будут лежать. Мать позаботится о том, чтобы люди выжили. Как только вы возьмете эти топоры, я серьезно посмотрел на своих детей и вытянул анимас вперед. Вы разделите со мной ответственность за Индук и станете его стражами. Тебе не о чем беспокоиться, отец, уверенно улыбаясь, Атхарф взял предложенный топор. Мы уже стражи Индука, нам просто нужна помощь в выполнении нашей работы. Без подсказки Лайла подхватила остропи со стола, подняла его высоко в воздух, и в небе снаружи засверкали молнии. Это дает нам шанс заставить тебя уйти в отставку, старик, шутливо сказала она. Я засмеялся и, прежде чем они осознали это, я подхватил их подмышками и столкнул лбами. У меня есть преемники, или скоро будут. Теперь мне следует найти подходящего чемпиона. Но для этого нужно, чтобы мои андалы поумнели. Что случится еще не скоро. На земле атаки демонов прекратились, дав богам заслуженный отдых. Тысячи лет демоны и боги сражались за планету Земля, в то время как колдуны пытались минимизировать ущерб, а полубоги старались защитить себя и других смертных. Однако некоторые полубоги были слишком вспыльчивы, чтобы позволить богам и демонам сражаться между собой, и присоединялись к той стороне, которая им подходила. Но вот уже около 100 лет нападения демонических армий на божественные твердыни прекратились, а боги перестали разыскивать демонов, дав полубогам заслуженный покой, каким бы коротким он ни был, и казалось, что все чего-то ждали, или кого-то. Ситтарак, лорд Ада и один из Актиссинов, восседал на своем гигантском троне, полностью сделанном из драконьих костей, на которых он сам охотился. Облаченный в малиновые доспехи, он держал в руке тело полубога, уже наполовину съеденное, а с его подбородка капала кровь, как доказательство того, что он делает. Как и любой другой, владыка демонов и бог-повелитель Ситтарак тоже ждал, когда это произойдет. Его глаза были закрыты, он сосредоточился на мире вокруг себя, чтобы не пропустить грядущие события. Он знал, что рождение такого существа, которого все ждали, пошлет рябь по самой природе реальности. Однажды они уже почувствовали что-то подобное, но это произошло слишком далеко от Земли, чтобы что-то предпринять. И он, будучи самым сильным существом, хотел первым поприветствовать новорожденного. Тепло поприветствовать. «Сир!» — выкрикнул раздражающий серокожий демон, сбивая Ситтараку концентрацию. Прежде чем младший демон осознал, что случилось, Ситтарак одной рукой схватил его за бедро, раздавив без малейшего усилия. «Скажи мне, почему ты побеспокоил меня, муравей, пока я не показал тебе гнев Ситтарака?» Прорычал он, не открывая глаз. «Ваша еда остывает, сир», — выпалил демон. «Вы приказали мне предупредить вас, если это произойдет». Чуть-чуть приоткрыв глаза, Ситтарак посмотрел на дрожащего демона в левой руке, а затем на твердое тело человека-полубога, которого он ел. Одним движением он проглотил их обоих, а затем снова сел, пытаясь сосредоточиться. Обычно он не обращал особого внимания на смертных, пока мог черпать их силу. Но сейчас шла война. Появился шанс получить новых демонов, съесть как можно больше души и найти редкого талантливого смертного, чтобы развратить его. Вдруг он кое-что почувствовал и ухмыльнулся. Наконец-то это произошло. В ярко-малиновой вспышке света Ситтарак вместе с троном, на котором сидел, исчез из храма, в котором он находился, и появился в космосе, лицом к Солнцу Солнечной системы. «А вот и ты», — раздался при его появлении очень низкий голос, жутко раздражающий Ситтарака. «Мефистофель», — прорычал он. «Конечно, ты почувствовал это раньше меня. Мефисто, нынешний бесспорный повелитель всего адского измерения, не прикрытый ни единым кусочком ткани, чтобы скрыть его наготу, паря в космическом пространстве, оказался рядом с троном Ситтарака. Ситтарак, сколько раз я тебе говорил, называй меня либо Мефисто, либо лорд Мефисто Великий, куда делить хорошие манеры актиссинов», — сказал он. «Скажи спасибо, что мы по одну сторону баррикад, Мефисто», — прорычал Ситтарак, «и ты не узнаешь, на что похож мой неудержимый кулак». «Правда?» — спросил Мефисто с широкой ухмылкой. «А ведь это существо даст тебе достаточно силы, чтобы свергнуть любого, может быть, даже бедного старого меня». В последней фразе было достаточно пауз, чтобы дать Ситтараку понять, что его планы не остались загадкой. Однако, прежде чем он успел напасть на Мефисто, сатана повернулся к нему спиной и издевательски произнес: «О, дорогой, ты не единственный, видишь, даже боги подошли». Ситтарак повернулся туда, куда указал Мефисто, и увидел их, Зевса, Индру, Шиву, Дагду и многих других. Боги игнорировали демонов, предпочитая смотреть на солнце, но самый опасный из них отсутствовал. «Я не вижу его», — задумчиво сказал Ситтарак, «не считая небесных отцов хоть сколько-нибудь важными, в то время как небесные отцы не обращали внимания на демонов. На данный момент существовало соглашение о перемирии, но любая случайность могла подтолкнуть стороны к его нарушению. О, он идет, ты же знаешь, что он не позволит нам вторгнуться на его территорию», — усмехаясь, сказал Мефисто. Ситтарак ничего не ответил, вспоминая, как в последний раз сражался с пожирателем богов. Он, хотя и не являлся старшим богом, но был так же магически силен, как и они, и столь же опасен. И Ситтарак знал, что, несмотря на титул правителя, Мефисто не выстоит против старших богов и одной минуты. Тогда он переключился на происходящее прямо перед ним. Поверхность солнца затемнилась в одном месте, свет не мог проникнуть внутрь и выйти наружу. В течение нескольких часов все просто наблюдали, зная, что приз достанется самому быстрому. Внезапно из черной точки возникла вспышка белого света, а когда она исчезла, солнце вернулось в свое обычное состояние, оставляя повелителей демонов и богов в замешательстве. Ответ на их сомнения появился сам собой. Гигантское существо с головой, размером с саму планету Земля, зависло между ними и солнцем. Он смотрел на них шестью светящимися глазами. Броня, полностью покрывающая тело, не оставляла сомнений в его принадлежности к определенной расе. Целестиал. Однако, к их удивлению, шлем начал таять, как слизистая жидкость, обнажая гигантскую голову, и большинство из присутствующих узнали этого Целестиала, несмотря на некоторые изменения внешности, внесенные временем. Возрастные морщинки вокруг глаз, борода, загорелая кожа. «Вы действительно думали, что я не спасу одного из своих?» — удивленно спросил Тиас Йорцен, упомянутый великан Целестиал. От его громкого голоса у всех пробежали мурашки по спине, но никто не показывает этого на лице. Никто не признается, что их охватил страх. Ситтарак не был впечатлен. «Тиас, конечно, большой, но Ситтарак мог стать и больше, трансформировав свое тело. Никто из присутствовавших не мог сравниться с ним по силе. Будь то бог или небожитель, никто не сможет остановить Ситтарака. Как ты посмел появиться здесь, Целестиал? Мы изгнали тебя», — ожидаемо разозлился Зевс, заряжая свою молнию и бросая ее в глаз Целестиала. Вокруг головы снова появилась броня. Всем пришлось прикрыть глаза, спасаясь от вспышки света, а затем раздался рокот грома. Когда свет померк, Целестиал никуда не делся, лишь посмотрел на Зевса с раздражением. «Ладно, может быть, победить его будет не так-то просто», — признался сам себе Сиптарак, не признавая этого вслух. Он не понаслышке знал, на что способна молния Зевса. «Я не на вашей планете, болваны», — покачав головой, высказался Целестиал. «Ни солнце, ни пространство вокруг него не являются вашими владениями. А ты что скажешь, Атум? Нападешь на меня, убьешь меня?» Сиптарак резко обернулся, так как даже не почувствовал появления Атума, и его трон непроизвольно дернулся назад. «Это мои владения. Достаточно твоих вмешательств», — сказал Атум, скрестив руки на груди и встав спиной к солнцу. Затем он обратился к собравшимся богам и демонам, глядя каждому из них в глаза. «Это вас всех касается. Или вы хотите, чтобы я нарушил перемирие?» Один за другим боги начали исчезать, демоны предпочли неторопливо улететь. Дерзко помахав Атуму, Целестиал исчез так же легко, как и появился, прорываясь сквозь сдерживающие барьеры, воздвигнутые Сиптараком. Мефисто лишь языком прищелкнул, поскольку чуть раньше сам пытался это проделать, только безуспешно. Шанс заполучить в свои руки младенца Целестиала был упущен, и все потому, что боги не могли удержать одного из своих. Однако он сын Геи, а Сиптарак помнит, какой опасной была Гея, пока не стала вести мирную жизнь. Мирный человек не смог бы породить пожирателя богов, так что Гея была демоном в той же степени, что и старшей богиней. Но всегда есть еще один шанс. Этого Целестиала Сиптарак упустил, но наверняка есть сотни звезд и планет, внутри которых зарождаются Целестиалы. Он найдет одного из них, всего одного, и преисподняя достанется ему. Какое разочарование, заметил Мефисто, подходя к Сиптараку, сидящему в тронном зале. «Благодари богов за тупость», — проворчал Сиптарак, выбрав тело какого-то полубога и вгрызаясь в него. «Их собственные ошибки оттолкнули этого Целестиала, тем самым обеспечив нам победу в войне». «О, я был бы не против проиграть войну», — усмехнулся Мефисто. «Я просто хочу повеселиться. До скорой встречи, Сиптарак. Только помни, ты не первый, кто пытается меня свергнуть». Сиптарак ударил кулаком туда, где находился Мефисто, но его рука просто прошла сквозь иллюзию, Мефисто исчез. Кулак врезался в стену, пробивая ее и те, что располагались за ней, взметая облака пыли вокруг. В ушах Сиптарака еще слышалось последнее кудахтанье Мефисто, когда он приказал своим колдунам отремонтировать стены. Целестиал потерян, но богов осталось немало, как и полубогов. А души полубогов хранят гораздо больше силы, чем души смертных. Может, ему попадется что-нибудь достойное. Глава 88. Ритуал. 3. Число богов, основавших Андалак. По странному совпадению, это также число целестиалов, находящихся в настоящее время во Вселенной. Единственный целестиал-полукровка является главой пантеона и проживает свои дни в спокойствии, просто наслаждаясь жизнью. Это я. Из двух чистокровных целестиалов один путешествовал, наблюдая за Вселенной, чтобы самостоятельно определиться со своей целью, а другой в это время учился под руководством наблюдателя, чтобы решить, заслуживают ли вообще боги и демоны жизни. Я не расстроился, когда самый младший целестиал, рожденный на Солнце в Солнечной системе, решил учиться не у меня. Я в равной степени и бог, и целестиал, а ему нужен беспристрастный наставник. Уату оказался именно таким. Надеюсь, что любовь Уату к Земле несколько повлияет на мнение Целестиала. Он решил назваться Мордором, но его титул еще не определен. Это будет решено только после его обучения. 300 тысяч лет прошло с тех пор, как я родился здесь, в этой вселенной. Честно говоря, я никогда бы не подумал, что буду жить так долго и получать от этого удовольствие. Но именно этим я и занимался. У меня красивая возлюбленная, двое замечательных детей, которые очень серьезно относятся к своим обязанностям, и большая семья, которая помогает мне наслаждаться жизнью. В последние годы жизнь протекала весьма беззаботно. Лакисаны не создавали никаких проблем, они просто жили и трахались. Манаси бороздила галактику, помогая тем расам, которые отчаянно нуждались в помощи. Адхарф, мой сын Аткали, вдохновился, узнав о многочисленных детях Вали после посещения Донны, и теперь у него самого было много детей на Индуке от Андалов. Все они являлись смертными, полубогами, и он ни одного из них не предлагал возвысить до Бога. Лайла пошла в меня. По силе она не уступала Йормунганду и прекрасно справлялась со своей магией, хотя практики ей пока не хватало. Удивительно, но даже ее предпочтения в отношении партнеров по постели совпадали с моими. Моя дочь оказалась лесбиянкой, в том смысле, что не испытывала никаких романтических чувств к мужскому полу. Я не возражал против этого. На самом деле, это было для меня даже предпочтительнее, так как мне не нужно было постоянно за нее беспокоиться. Будучи мужчиной, я прекрасно знаю, что мы из себя представляем. Она еще не остепенилась, и среди андалов у нее было несколько любовниц. Удивительно, но у нее появилось несколько смертных потомков. Вероятно, магия богов как-то этому поспособствовала. Однако, когда впервые один из их детей умер от старости, это опечалило меня и моих детей. Мне было больно видеть их такими расстроенными. Но мои дети сильные, и они с этим справились. На данный момент большая часть населения Индука состоит из потомков моих богов. Они намного сильнее обычных смертных, и у них есть способность к магии, а я их обучаю. Я не всегда смогу защитить их, хотя у меня и есть планы на этот счет. Демоны Земли по-прежнему будут атаковать планету, как и другие существа, желающие причинить нам вред. Поэтому обучение магии – один из способов помочь им защитить себя. Однако, в отличие от Агамотта, я не собирался учить жителей Индука колдовству. Я превращал их в друидов. Мои друиды научатся использовать свою магию, чтобы управлять погодой, землей, силами природы, животными. За последние 4 года я обучил нескольких детей моего сына, своих внуков. Продвинутая магия была им недоступна из-за их примитивного развития. Они даже говорить пока еще не научились. Но кое-что они уже умели. Использовали свою магию, чтобы растения росли быстрее и здоровее, вызывали дождь, прекращали дождь. Для успешных манипуляций с дождем требовался небольшой ритуальный танец и не менее 5 друидов. Ритуальный танец заменял молитву, и для вызова дождя больше не требовалось моего участия. Эти друиды обучат других, получив основы, остальное они узнают сами, разработают свои собственные заговоры. Я буду им помогать, но не напрямую. Демоны не должны склонить никого из моих детей на свою сторону. Это даст им большое влияние здесь, а я этого не хочу. Если не дать демонам отпор, они так и будут нападать 1-2 раза в столетие. Земля, бывшая когда-то прекрасной планетой, теперь замерзла, переживая ледниковый период. Этот последний ледниковый период стал прямым следствием войны, идущей по всей планете. Однако до этого Земля сильно сгорела, настолько, что в какой-то момент вся суша планеты раскалилась до красна и оставалась такой в течение нескольких лет. Как только пламя исчезло, на его место пришел лед. Несмотря на природные катаклизмы, демоны и боги продолжали сражаться, и человечество страдало от этого. Смертных осталось совсем немного, и они укрылись в пещерах и лесах. Лишь одного места на Земле не коснулись катаклизмы. Лагерь полукровок. Остров, созданный богиней-матерью и ее младшим сыном для защиты полубогов от божественных и демонических опасностей. Теперь это было единственное зеленое место на планете. Геа не вмешивалась в эту войну. Она не помогла ни демонам, ни богам. Она защищала только полубогов, для которых и создавался остров. В какой-то момент Земля оказалась захваченной демонами, но боги не прекращали бороться. Дармамму, Мефисто, Сатанниш, Сет, Аид и даже Ситтарак определили для себя регионы, в которых правили единолично. Агамотта, единственный из Вишанти, который в настоящее время находился на земле, занялся поиском выхода из этого затруднительного положения. Его колдуны помогали богам и полубогам сражаться с демонами, а он сам просматривал все доступные ему знания и прислушивался к советам Вишанти. И вот, кажется, он, наконец, нашел решение. Геа обернулась, увидела Агамотта, появляющегося из оранжевого светящегося портала, и улыбнулась, отмечая, насколько он взъерошен. «Ты уверен, что сможешь это сделать?» – спросила она. «А ты уверена, что справишься с последствиями моего решения?» Хмуро ответил вопросом на вопрос Агамотта, оскорбленный ее сомнениями. «Знаешь, оно затронет и тебя. Ты переоцениваешь свое заклинание, Агамотта», – покачала головой Гея. «Я не сомневаюсь, что оно подействует на демонов и богов. Но я не одна из них, во мне соединились обе сущности. Я старшая богиня, а я бог магии и верховный волшебник. Мне бы хотелось, чтобы тебя не было здесь, когда я произнесу заклинание. Просто на всякий случай», — сказал Агамотта. «Как пожелаешь», — Гея склонила голову, соглашаясь на его просьбу. «Навещу сына. Полагаю, 10 лет будет достаточно», — Агамотта кивнула и вместе с Геей обратил внимание на полубогов. Выжившие после войны — единственный термин, который пришел ему на ум, когда он увидел их. Многие из них побывали во внешнем мире, стараясь помочь ему, и многие вернулись с боевыми шрамами, как физическими, так и психологическими. Ритуал для изгнания всех демонов на Земле. «Кажется, однажды я проделала что-то подобное вскоре после рождения Атума», — задумчиво произнесла Гея, желая обсудить заклинание. «Я нашел его в твоем дневнике и внес свои изменения», — сказал Агамотта. «Твое заклинание работало против демонов, которые произошли от старших богов. Мое подействует на всех демонов, а также восстановит барьеры вокруг планеты». Гея улыбнулась, потому что уже знала об этом. Ничто на этой планете не могло укрыться от нее. «А боги?» — спросила она. Агамотта фыркнул. На его лице явно читалось неодобрение. «У богов было много возможностей исправить беспорядок», — ответил он. «Честно говоря, если бы они помогли мне с обновлением щитов, когда я об этом просил, этого хаоса вообще можно было избежать, не говоря уже о той несправедливости, которую они допустили по отношению к Тиасу. Я знаю, насколько опасным был Мангок, с ним никто не справился бы, кроме Амона Ра. А боги повели себя по отношению к своему спасителю как неблагодарное дерьмо. Так же как никто не поблагодарил тебя за победу над Дармамму», — весело спросила Гея. «Конечно, нет», — сказал Агамотта, отводя взгляд. «Речь идет о вашем сыне». Гея покачала головой, все еще улыбаясь. Она смирилась с изгнанием сына, но затаила обиду. И насильственное перерождение богов показалось ей подходящим наказанием. «Сначала все боги умрут, а их божественная магия будет использована для восстановления повреждений, которые они нанесли Земле и барьерам. Затем их сущности будут отправлены в соответствующие измерения и они возродятся еще раз. Их собственный Рагнарок, так сказать, боги возродятся примерно в то же время, когда появится новый Асгард, плюс-минус несколько столетий. Но это не все. Возрожденным богам не будет позволено бродить по Земле как раньше. Земля перестанет быть их личной игровой площадкой или публичным домом. Скатах хотела бы поговорить с тобой», — сказала Гея, размышляя о своем любимом потомке. «Она с этим справится, или она может отправиться с тобой на Донну», — заметил Агамотта, уже зная, что ей суждено сделать, благодаря камню бесконечности на шее. Вздохнув, он продолжил. «Увы, мне тоже придется оставить землю беззащитной на какое-то время. Надеюсь, мои колдуны продержатся до моего возвращения». «Не волнуйся, Агамотта», — Гея повернулась к нему и похлопала по плечу. «Я больше не позволю демонам причинять вред моей планете. Делай то, что считаешь нужным, а я тем временем буду защищать планету. Тогда не буду мешкать», — вздохнула Агамотта. «Не переживай, ваш лагерь не пострадает. Я знаю это, но боги все равно умрут. Ты сможешь перенести куда-нибудь полубогов перед совершением ритуала?» — спросила Гея, создавая портал на Донну, взволнованная возможностью снова проводить много времени со своими внуками. «Да, да, я прослежу, чтобы они вновь заселили вашу планету», — ответил Агамотта. «Удачи, Агамотта», — произнесла Гея, проходя через портал. Агамотта создал портал до своего дома и начал подготовку. Он собирался уничтожить и демонов, и богов, а затем возродить пантеоны. Агамотта, может быть, и не был хорошим парнем, но это был его долг. Только так он мог спасти планету. Увы, ему не оставили выбора, а боги сами посеяли эти семена. «Удачи, люди! Следующие годы, впервые за долгое время, вы проведете без покровительства богов», — пробормотал Агамотта и начал ритуал. Глава 89. Защитник. «Осталось всего несколько тысяч лет. До чего?» — спросите вы. «До неизбежного. С тех пор, как я принял небесную часть своего наследия, я почти каждый год приобретал новые навыки. Теперь я могу путешествовать по вселенным, путешествовать во времени, посещать другие измерения в любое время, когда пожелаю. Также я могу смотреть сквозь время, в прошлое и в будущее. Наконец-то я стал тем, кем родился, настоящим небесным существом. Я не знал, почему раньше мои видения прекратились, но сейчас они вернулись. О главных опасностях я по-прежнему узнавал из снов, но теперь я мог делать это по своей воле. И я видел многое. Рождение этой вселенной, рождение самого времени – это было удивительное зрелище. И я посещу это время, когда захочу, еще раз. Но более того, я видел, как будет развиваться вселенная, и мое присутствие окажет огромное влияние на Вселенную. Я знал, что период времени, который я когда-то видел в фильмах, о котором читал в комиксах и статьях, наступит всего через 5000 лет. Меня взволновало, что я, наконец-то, увижу, как рождаются люди, которыми я когда-то восхищался, как они становятся героями. Но я не буду сильно вмешиваться. Им нужно преодолеть своих демонов, чтобы стать победителями. А мне пока нужно кое-что настроить. Мне исполнилось почти 500 тысяч лет, как и моей возлюбленной. Лайла и Адхарф, хотя и стали взрослыми, для меня все равно оставались детьми. Лайла была еще совсем юной, но уже взяла себе жену и, наконец, остепенилась. Друидесса Ямини, потомок Вали, ставшая богиней смерти, оказалась удивительным человеком, достойным быть моей невесткой. Теперь они жили в другой части Андалака, с моего благословения превратив этот район в царство смерти. Они не забирают там души, но Ямини помогает смертным уйти. Ирония состоит в том, что когда-то она была некромантом и имела под своим командованием армию мертвецов. Еще до того, как Лайла приручила ее и повернула к свету, она по-прежнему осталась некромантом, но не использовала свой дар как оружие против моих андалов. Помимо нее, мой пантеон пополнился 4 новыми богами и богинями. Ситхи, богиня войны и жена Йормунганда, была самой старшей из них. Раньше она была друидессой, как и Ямини, только в душе она оказалась воином. У них родилась дочь, Гаури, богиня любви, которая вышла замуж за моего сына, Адхарва, вырвав его из гарема, который он устроил на Индуке. Нарфи женился на Бали, боге красоты. У Бали не было ни лица, ни тела, точнее они менялись в зависимости от его настроения, либо от ориентации того, кто его видел. Он был единственным в моем пантеоне, кто не связан с Индуком. Бали сбежал с далекой планеты, на которую напали горы и его черные берсерки, и оказался единственным, кому удалось выжить. Нарфи и Йормунганд нашли его 15 тысяч лет назад, когда на них напала целая армия берсерков, спасли и привели в Андалак. Я посетил эту планету позже, но Горр ее давно покинул, а измерение пантеона оказалось заброшенным. Горра в своих видениях я больше не видел, но знал, что скоро он посетит Землю. Говоря «скоро», я имею в виду через несколько тысяч лет. Наконец, Вали никогда не хотел жениться, но у него был ребенок от Манаси, к большому неодобрению Кали. Однако Лоптр Валисон, бог магии, был любим своей бабушкой, независимо от ее чувств к его отцу. Мы по-прежнему жили в Андалаке, расширив площадь так, чтобы она вмещала всех нас. Это стало возможно из-за частого использования магии Андалака андалами. Как в любом царстве богов, чем больше магии использовали смертные, тем сильнее становилось царство. На Индуке практически все использовали магию. Мои старания принесли плоды, и я получил планету, полную магов. Однако сама собой сложилась классификация, которую я не предвидел. Первыми были друиды природы, которые теперь называли себя эльфами. Они заботились о лесах и сельском хозяйстве. С помощью ритуалов они управляли погодой или использовали несложные стихийные заклинания, чтобы пробудить силы природы. Затем появились чернокнижники, которые отвечали за защиту эльфов. Они произошли от друидов, но у них оказались сильно развиты боевые навыки. Наконец, возникли воины, у них плохо получалось использовать магические заклинания, зато магия улучшила и укрепила их тела. Индук разделился на 7 королевств, по одному на каждый континент. Правящие семьи произошли от нас, богов, а Адхарф, Вали, Нарфи и Лайла были предками всех 7 нынешних королей и королев. Правители всегда происходили из класса чернокнижников, а их партнеры всегда происходили из класса эльфов или воинов. При этом у короля было равное количество советников от каждого из 3 классов, а значит, дискриминация была минимальной. Партнеры и советники следили за тем, чтобы правители не принимали слишком много глупых решений и не вели слишком много бессмысленных войн. Без войн не обошлось, но в большинстве случаев люди старались этого избегать. Конфликты никому не нравились, но если требовалось сражаться, сражались. Однако, воевать им приходилось не только между собой. Примерно один раз в 500 лет индук подвергался нападению со стороны. Наиболее часто нападали бруды, но появлялись представители и других цивилизаций. Помимо них, индук периодически подвергался нападению демонов, поскольку земля ускользнула из их рук, расы драконов из других измерений, армии Гора, а также расы очень опасных разумных роботов. Чаще всего мы, боги, позволяли людям защищаться самостоятельно или присоединялись к ним в битве, маскируясь под смертных. С одной стороны, мы не хотели, чтобы смертные слишком зависели от нас. С другой стороны, мы предотвращали их вымирание. И эта тактика сработала, кажется. По крайней мере, они перестали молиться о каждой мелочи. Но при нападении армии Гора или демонов нам, богам, пришлось вмешаться открыто. Этим мы доказали, что готовы позволить смертным жить так, как они хотят, но при смертельной угрозе готовы вмешаться и спасти их. А теперь я собирался дать Индуку еще одного защитника на случай отсутствия богов. Харшат был андалом-воином из королевства Ка. Он сражался во время вторжения демонов в прошлом году и убил нескольких демонических драконов с помощью группы эльфов. Он лично видел, как его боги сражались за них, когда появился демон, гораздо более свирепый, чем другие. Его звали Блэкхарт, и, взглянув на него, Харшат понял, что этот демон просто воплощение зла. Он наблюдал, как богиня Лайла сражалась с Блэкхартом, рубила солдат его армии своим топором, а затем увидел, как тот же топор обезглавил самого Блэкхарта. Иногда ему хотелось быть равным по силе богам, но он понимал, что является всего лишь смертным. Он совсем не был слабым. Харшат считался одним из сильнейших воинов в королевстве, и мог легко поднять в 10 раз больший вес, чем эльф, не говоря уже о обычном смертном. Но по сравнению с богами, конечно, он был слаб. Вот почему я выбрал его. В настоящее время Харшат спал, видя какой-то бессмысленный сон. Появившись в его комнате, в его доме, я легонько похлопал его по голове и призвал его астральную форму в свой тронный мир и сам отправился туда же. Через несколько секунд появился Харшат в обычном обличии воина 6 футов роста и вздрогнул, снова обнаружив, что находится в сознании. Он оглянулся и заметил Дарганит, из которого состоял мой тронный мир, а затем его взгляд обратился на меня, сидящего на троне, всего 20 футов ростом, одетого в божественную зачарованную броню. Я ему казался великаном. Он распахнул глаза и отступил на несколько шагов от страха. Я захихикал. Это не избавило его от страха. «Ты не должен бояться, юный Харшат», — сказал я. «Я пригласил тебя сюда не для того, чтобы причинить тебе вред. Как зачем вы позвали меня сюда, милорд?» — сглатывая спросил Харшат, собрав все свое мужество. Как и его предки, Харшат подсознательно признал во мне своего создателя. Он понял, что я бог и весьма важная фигура, но поскольку я не принимал участия в последней войне с демонами, он не узнал моего лица. Я встал с трона и двинулся к Харшаду, уменьшаясь по мере приближения. Как только я оказался рядом с ним, и ростом чуть выше него, я остановился и мягко приземлился на землю. «Ты участвовал в войне в прошлом году?» — спросил я, мягко улыбаясь и посылая волну магии, чтобы успокоить его. «Что ты думаешь о демонах?» «О демонах?» — моргнул Харшад, а затем замешательство победило страх, и он ответил. «Они сильны, каждый слабый демон так же силен, как андал-воин, а демонические монстры еще сильнее. Почему вы спрашиваете, мой господин? Можешь называть меня лордом Тиасом, если хочешь», — усмехнулся я. «Это мое имя. Я отец Лайлы, той, которую ты видел, той, что убила Блэкхарта». Нахмурившись, я продолжил. «Видишь ли, Харшат, меня раздирают противоречия. Обычно боги предоставляют вам, андалам, право жить своей жизнью, но иногда нам приходится вмешиваться, как это было в прошлом году. Такие времена не раз случались в прошлом, когда богам приходилось спасать андалов от угрозы, которую они не могли одолеть в одиночку. Я знаю, лорд Тиас, я слышал рассказы о брудах и некро от моей бабушки, которая была жива в то время, они нападали на планету. Я знаю, что даже если бы я стал сильным, мне было бы трудно сражаться с ними», — сказал Харшат, смиренно принимая свою слабость. «И именно поэтому я выбрал тебя, мое дорогое дитя. Ты хочешь перестать быть таким слабым? Ты хочешь стать сильнее?» — с улыбкой спросил я. «Я не понимаю, мой лорд», — высказался Харшат, хмурясь и моргая. «Как я могу стать сильнее? Я уже прошел все ритуалы, которые разрешено проводить воинам, другие ритуалы испортят меня. Я не хочу становиться злым. Это методы смертных, дитя», — сказал я, посмеиваясь. «Я хочу сделать тебя сильнее с помощью божественного метода, если ты согласен. Ты станешь таким же сильным, как моя дочь, и сможешь защитить целую планету». Харшат сделал паузу на минуту, чтобы подумать. «Он не тупой, я это знаю. Я обратился к нему только тогда, когда убедился в его силе и характере. Какими будут последствия, мой лорд?» – нерешительно спросил он. «Ты больше не будешь воином своего короля, а станешь независимым хранителем планеты. Ты сможешь жить жизнью воина, но тогда тебе не позволено будет использовать дары. Сможешь сражаться рядом с другими андалами. Кроме того, твоя жизнь будет продлена на 100 лет, так что ты проживешь в 2 раза дольше, чем должен был». «Я могу отказаться?» – сглотнув, спросил Харшат. «Если ты откажешься», – ответил я отправлю тебя обратно спать, ты останешься обычным воином. Не торопись, дитя, здесь время течет по-другому, и мне не нужен ответ немедленно». Харшат сел, чтобы подумать. Несколько минут он думал, не подозревая, что его мысли звучат для меня громко и ясно. «Я решил, мой лорд», — наконец сказал он, решительно вставая. «Я 20 лет тренировался, чтобы достичь своего уровня силы, и сейчас мало кому удастся легко меня убить. Я с радостью принимаю ваши дары, мой лорд, а также я принимаю обязанности и ответственность, которые они несут с собой. Этого я и ожидал, Харшат», — улыбнулся я. «Поздравляю, ты стал моим чемпионом. Отныне ты будешь известен как защитник Индука». И с этими словами я отправил его обратно в его тело, дары уже при нем. Я перенес зелье ему в желудок, едва он согласился. Он поболеет несколько часов, а затем проснется и станет самым сильным человеком на Индуке. Я модифицировал зелье, которое дал мне Лаки, пока ожидал появления своего чемпиона. Первоначальное зелье позволяло любому смертному обрести свойства любого предмета, к которому он прикасался. Так Карл Крилл, смертный боксер, превратился в человека, который смог сражаться с Тором на равных. Он превратился в поглотителя. Мое зелье обладало дополнительными свойствами. Всякий раз, когда Харшат прикоснется к чему-то и сосредоточится на дарах, он впитает материал, как Карл Крилл. Но всякий раз, когда он поднимет голову и выкрикнет «Шазам», его поразит молния, которая превратит его физическое тело в дарганит, металл, которого нет нигде, кроме Андалака, и который находится в руках моих богов. Таким образом, смертный сможет стать таким же сильным, как моя дочь, просто выкрикнув всего одно слово. Он не обретет бессмертие, но сможет воспользоваться всеми природными свойствами дарганита. Полет, выносливость, сила, большой вес, все это у него будет. Тогда единственными, кто сможет победить его, будут боги более высокого уровня и другие существа с такой же силой. Как только он умрет, мой дар покинет его тело и найдет кого-то другого, кто станет достойным мантии хранителя. Улыбаясь, я телепортировался на Донну, к себе домой, и нашел Чхаю, сидящей на диване, а на ее коленях примостилась головой Лайла. Они смотрели на монитор, на котором крутился фильм из моей прошлой жизни под названием «Клуб Завтрак». «Ну, а что, думаете, я научился путешествовать по измерениям, вселенным, времени, но не нашел способа перенести сюда фильмы, песни, телесериалы и все остальное из моего времени? Да я это в первую очередь сделал. Я отправился вперед во времени, в будущее этой вселенной, и вернулся с интернет-знаниями Земли 2018 года. Там были пьесы, фильмы, песни, пародии, книги, все, что было в интернете, все для нашего развлечения». Поцеловав Чхаю в губы и чмокнув спящую дочь в лоб, я сел с другой стороны от Чхай, закинул ноги на пуфик и присоединился к просмотру фильма. На Донне остались только мы с Чхаей. У Кали был здесь дом, как и у Манаси, и у матери, но они, в основном, предпочитали проводить время на своих планетах. Полубогов Валила Кисана мы переселили на Индук. Отправлять их на Землю Вали не захотел, узнав о судьбе богов, и поэтому согласился стереть их воспоминания об Асгарде и Игдрасиле и постепенно интегрировал их в общество Индука. «Как дела?» – шепотом спросила Чхая. «Как и ожидалось», – ответил я, стащив немного попкорна из ее миски. «Он согласился, и теперь у меня есть чемпион». «Когда здесь появилась Лайла?» «Прошлой ночью, вскоре после того, как ты отправился на Индук», – сказала Чхая, поглаживая дочь по голове. «Кажется, они с Ями немного поссорились». Я усмехнулся, зная, что они слишком любят друг друга, чтобы долго злиться. Теперь у них будет меньше поводов для беспокойства. Мой защитник будет рядом и позаботится об инопланетных захватчиках, если те появятся. А если он потерпит неудачу, мы узнаем об этом и отправимся на помощь, положив голову мне на плечо, сказала Чхая. Мы же не хотим, чтобы кто-то помешал нашей счастливой жизни. Ты счастлива? Спросил я, поглядывая на Чхаю. Я даже не замечал, насколько я счастлив. Не сглазь. ИТС. Лайла спит. проворчал Чхая. Я покачал головой. Я действительно счастлив. У меня замечательная семья, хороший, мирный дом, вдали от бед вселенной, и теперь у меня есть чемпион, готовый вместо нас защищать планету. Жизнь хороша. Глава 90. Кри. 17 век Н.Э. Земной календарь. Индук. Зеленая планета с населением жалких 20 миллионов душ. Андалы, как они себя называли, были разделены на 7 королевств. Их общество нельзя было назвать высокотехнологичным. Максимум, что они могли себе позволить, это трансконтинентальные перелеты. Андалы еще даже не научились преодолевать атмосферу планеты, не говоря уже о том, чтобы выйти в космос. Но, несмотря на все это, им удалось отразить вторжение обвинителей Кри и их фанатичных последователей. 300 реактивных самолетов Кри вместе с единственным космическим кораблем «Черная звезда», которому 5000 лет, направляемые умелыми действиями Зирика-обвинителя, атаковали Индук, но потерпели поражение. Андалы каким-то способом, о котором забыло большинство планеты Империи, смогли подключиться к мистической энергии Вселенной и использовали ее в своих целях. Их истребители были хуже, их оружие тем более, а самым грозным немагическим оружием являлись ракетные снаряды. Однако, на их стороне были численность и магия. Соотношение самолетов андалов к самолетам Кри составляло 10 к 1, но это не то, с чем отряд Кри не справился бы. К несчастью для Кри, у андалов еще кое-что имелось. Они призвали молнию и дождь, огонь и ветер, клинки, сотворенные из заклинаний, и даже одного или двух големов, чтобы победить высадившихся на землю солдат Кри, в то время как самолетные группы андалов уничтожали летательные аппараты противника, подавляя их и используя заклинания. Оружие Кри каким-то образом ни разу не попало в цель, а одному человеку даже удалось отправить полностью бронированного Кри в полет на 2 мили от себя чертовым деревянным посохом. Тем временем одна из андалов, полностью покрытая каким-то неизвестным металлом, в одиночку сразилась с черной звездой. Она влетела в черную звезду с одного конца и вылетела с другого, и ничто ее не остановило. Ни одно из орудий черной звезды не смогло остановить андалианку, и, в конце концов, космический корабль взорвался, унеся с собой весь свой экипаж. Зирик-обвинитель пережил взрыв и падение благодаря своей броне и космическому жезлу, однако ненадолго. Одинокой андалианке удалось выследить его и вызвать на смертельный бой. Обвинитель, гордящийся своей превосходящей силой и технологией своей космической брони, согласился. В случае поражения андалианки планета полностью переходила в подчинение Империи Кри. Они сражались несколько часов. Оба были почти равны по силе, но если андалианка наносила более сильные удары и обладала большей стойкостью, то обвинитель прекрасно владел оружием, которое он держал в руках, космическим жезлом. Космический жезл действительно смог навредить ей в первые несколько раз, но затем она каким-то образом стала сопротивляться ему, или поглощала его энергию, и, в конце концов, вышла победителем, обезглавив обвинителя лезвием, сформировавшимся из брони, покрывающей ее руку. Или ее рука превратилась в острое лезвие. После победы жители Индука изучили попавшую им в руки технику, чтобы улучшить собственные технологии и приготовиться к новому вторжению. Сами по себе они не представляли угрозы. Конечно, физически они были сильнее ксандарианцев, и у большинства из них были магические способности. Но они не были ни самыми умными в галактике, ни самыми многочисленными. Кри определенно могли победить их, напав крупной армией. Черт возьми, пара обвинителей могла бы победить андалианку собственными силами, если бы настолько потеряли свою гордость, чтобы напасть вдвоем. Однако, жители Индука по-прежнему представляли опасность для Кри, и Кри не забудут этого. Они фактически уничтожили линкор класса «Звезда», которым до сих пор управляли лишь несколько империй и несколько сильных одиночек. Вот почему, через 2 года после нападения, на Индук явилась она. Она, глава Новы, отвечала за мир во всей империи Нова, включающей более 20 различных рас и планет. Это была сильнейшая империя в галактике, и поэтому она чувствовала свою ответственность и готова была протянуть руку помощи андалам Индука. Раньше к планете приближались научные корабли и какое-то время изучали ее жителей, однако присутствие защитника, который менялся раз в столетие, останавливало их от активных действий. Однако сейчас, после успешного отражения атаки врагов, выпала хорошая возможность установить контакт с жителями планеты. Глава Новы надеялась, что предложение Альянса будет принято, потому что она не хотела атаковать андалов, являющихся, по сути, мирной расой. Не тогда, когда Альянс уже почти 800 лет воюет с Кри, 100 лет спустя. Хала, Динар-обвинитель являлся очень терпеливым человеком. Он прожил 300 лет, что более чем в два раза превышает возраст любого нормального Кри, и это ясно отражалось на его внешнем виде. Вот уже почти столетие он руководил корпусом обвинителей, и Динар был разочарован. С тех пор, как началась война с Империей Нова, то есть последние несколько столетий, многое шло не так. Империя Кри отвоевала несколько планет у ксандарианцев и несколько потеряла. В то время как Торфа, горнодобывающая планета, благополучно находилась в их руках, и на ней трудились рабы, две планеты, богатые пищевыми ресурсами, Кри потеряли, а ресурсы тем временем истощались. Война требовала еще и еще. Помимо всего прочего, император Кри был упрям, посылая своих солдат умирать в бессмысленных битвах, чтобы защитить второстепенные планеты, и при этом игнорировал советы, полученные от других. Даже высший разум не помог, так как он тоже хотел расширить империю на всю вселенную. И Динар хотел этого, но он знал, что у Кри в настоящее время нет такой возможности. Среди глупых решений, принятых императором Кри, было решение послать боевой корабль класса «Звезда» вместе с одним из обвинителей для нападения на простую примитивную планету Индук, М-23 в галактике Андромеда, после того как оттуда не вернулся корабль-разведчик, и обвинитель проиграл. Он не просто проиграл битву, нет, он стоил уважения корпусу обвинителей, поскольку император решил исключить Динара из совета. Это раздражало Динара, несмотря на его уважение к императору и высшему разуму. Теперь корпус обвинителей, несмотря на то, что являлся самой мощной силой в империи, был вынужден служить императору. Это Динару не нравилось. Следующий приказ ему понравился еще меньше. «Вы хотите, чтобы я снова атаковал планету М-23, после столетнего перерыва?» – спросил Динар, глядя на старого императора и задаваясь вопросом, кто это придумал, высший разум или сам император. «Динар, мой мальчик», – неуважительно отмахнулся император, – «ксандарианцы, похоже, забрали андалов, под свою защиту. Ксандарианцы учат их и получают от них знания. Все во имя дружбы». Динар нахмурился, смысл сказанного не ускользнул от его внимания. Если ксандарианцы узнают, как победить боевые корабли класса «Звезда», как это сделали андалы, это станет проблемой для империи Кри. Может, они и монстры, но ксандарианцы не глупы. «И что?» – спросил он. «Вы не думаете, что двух боевых кораблей было бы достаточно, чтобы сделать это? Вы посылаете весь корпус обвинителей на одну единственную захолустную планету. Вы с ума сошли, мой сеньор, ты недооцениваешь их, Динар. Один единственный андал уничтожил черную звезду за 20 секунд. Кто сказал, что у них больше нет таких металлических женщин?» — произнес император, проигрывая видео, которое фанатикам обвинителя удалось отправить перед своей смертью, и останавливаясь на металлической женщине, пробивающий сверхпрочный корпус корабля. «Это вы переоцениваете их, мой сеньор», — сказал Динар, нахмурившись при воспоминании о прошлой неудаче. «Звезды сделаны из самого прочного металла, который мы знаем. То, что это удалось одной женщине, не означает, что это может сделать каждый. Кроме того, мы можем просто бомбардировать планету нашими фотонными торпедами или омниволновым проектором еще до того, как они узнают о нашем присутствии.